Марта. Неужели жизнь начала налаживаться? Даже страшно сглазить. Я стояла в новом клубе и дубасила по висячей красной груше. Рядом стоял Яр, и мне было спокойно и не страшно. И весь негатив, который долгое время копился внутри, потихоньку исчезал. Сегодня я закрыла дверь в прошлое, но не хочу об этом сейчас думать. Лучше наслаждаться моментом, когда Ярослав рядом. Очень близко. Его руки обхватили мои, чтобы показать, как правильно держать удар. Я чувствую запах его парфюма, а его дыхание пробегает по волосам, пуская мурашки по коже. И как тут сосредоточиться? После тренировки иду в душ и, переодевшись, жду, пока Ярослав с Лёшей завершат все дела перед закрытием. Чтобы времени зря не терять, болтаю с Аленой, которая в красках рассказывает, как проходит их рабочий день и какие клиенты приходят в клуб. Она такая милая, что со смехом думаю о том, как приняла ее за девушку Яра и даже ревновала. Иногда все не так, как кажется, поэтому обязательно нужно давать людям возможность доказать, что ты был неправ в своих выводах. Через полчаса мы с Ярославом уже сидели в его машине. «Может, в кафе или ресторан на ужин?» — спросил он устало, потирая переносицу и зевая. «Давай лучше домой. Мы оба устали, а завтра работу никто не отменял», — покачала я головой. Побыть подольше с Яром хотелось, но видела, что он и так работает на износ. А ведь недавно переболел. Пусть лучше отдохнет. «Надеюсь, ты так говоришь не потому, что я тебя уже достал», — хитро прищурил он глаза. «Нет, конечно», — весело рассмеялась я. «Отлично. А то ведь нам нужно конфетно-букетный период сделать. А тут без походов в кафе и рестораны никак». «У нас с тобой спортивно-кофейный период», — рассмеялась я. «Мы открываем клуб и пьем литрами кофе». «Ничего. Сейчас войдем в колею и обязательно будем почаще гулять и съездим куда-то на отдых», — произнес он уверенно. «Да, на Новый год отдыхать — это святая обязанность. Я рассчитываю еще осенью куда-нибудь съездить. У семьи Шуваловых есть загородный дом. Можно будет собраться на шашлыки, посидеть, отдохнуть и развеяться. Можно будет на ноябрьские праздники. Мы отдыхаем как положено, а вы тоже можете сделать выходной. Поговорю с ребятами и расскажу тебе. Ты завтра как? На тренировку придешь? Думаю, да. Часам к 6 прибегу. Пока разговаривали, успели доехать к моему дому. Яр, как всегда, вышел меня провожать. А возле подъезда мы задержались, целовались, как какие-то подростки, пока дождь, который до этого капал, не решил, что нам пора по домам, и залил в полную силу. «Все, пока, до завтра». Последний жаркий поцелуй запечатлелся на моих губах, и Яр убежал в машину, а я в подъезд. На душе было так хорошо, что пресловутые бабочки летали не только в животе, но, по-моему, по всему телу. «Тишка, я счастлива!» Как только разделась и помыла руки, схватила кота и завальсировала с ним по квартире. Кот смотрел на меня, как на сумасшедшую, но молчал, позволяя мне побыть немного счастливой. Пока готовила ужин, окунулась мыслями в начало сегодняшнего дня. Поездка домой была нужна. Мне необходимо было понять, как дальше себя вести. Все же насовсем вычеркивать семью из своей жизни не хотела. Не стоил этого мой бывший. Тем более после встречи с Ярославом я поняла, что Павел был совсем не моим человеком, так что жизнь, как всегда, расставила все по местам и доказала, что просто так ничего не происходит. И все всегда к лучшему. Меня, естественно, дома никто не ждал. Следовательно, встреча прошла холодно. Особенно Света фыркала и нос воротила. Но это ее проблемы. Я с ней ругаться не собираюсь. Пусть будет счастлива, если сможет. Правда, что-то мне подсказывало, она уже и сама не рада такому исходу. Долго сидеть я не стала. Пообедала с семьей, дала отцу свой новый номер телефона и уехала на вокзал. Папа был единственным, кто встретил меня с радостью. Но мама тоже была рада, хоть и разрывалась между нами со Светой. Но сейчас меня это уже так сильно не беспокоило, как в детстве. А если взять Ярослава, у которого вообще нет никого, можно порадоваться и такой семье. Какая-никакая у меня все же была. Уезжала из города с чистым сердцем, обещав приезжать изредка в гости. А дома меня ждал Ярослав, который и в течение дня меня постоянно поддерживал. У нас все так стремительно развивалось, что я не удивлюсь, если через месяц мы уже съедемся. Хоть для меня это будет страшно. С Пашей мы вместе не жили, просто встречались то у него, то у меня, то ездили вместе отдыхать. Поэтому быт страшил. Но с другой стороны, если человек тебе близок, то с ним хочется находиться всегда, и бояться нечего. Ох, мои мысли опять бегут впереди паровоза. Что у нас у женщин за черта дурацкая? Настроим песочных замков, намечтаем воздушных крепостей, а потом, когда реальность их разбивает, сидим и страдаем. Хотя Ярослав, конечно, не создает впечатления того, кто может обидеть, но... Всегда есть пресловутое «но», которое заставляет тебя быть осторожнее. Хотя танцевать и учиться на своих граблях все же лучше, чем всего бояться и потом об этом жалеть. Следующий день на работе пролетел со скоростью света. За 2 дня накопилось очень много текучки, так что я даже на обед не пошла. Девчонки с силой заставили меня перекусить у них в комнате. А так я жила на одном кофе и сообщениях от Ярослава. А еще предвкушала, как вечером мы встретимся с ним и, может, даже пойдем куда-нибудь погулять. В конце рабочего дня меня ждал сюрприз. Когда вышла из офиса, то заметила возле входа Ярослава с огромным букетом белых роз. «Это мне?» — с удивлением спросила. «Конечно. Но я тебе их не дам. Они тяжелые. Сам поношу пока. Поехали в кафе». Приобнял меня парень и поцеловал в щеку. «Поехали», — искренне улыбнулась. Уже в кафе, когда мы заказали блюда и расслабленно ожидали их приготовления, я спросила у парня: «А как ты вообще выбрался? А занятия?» «Мои все в первой половине дня были, так что ребята меня отпустили к тебе». «Хорошие у тебя друзья», — улыбнулась. Вскоре принесли наши блюда, и на пару минут мы молча наслаждались едой и дегустировали блюда друг у друга. Мне нравилось, что с Ярославом я не пыталась быть кем-то другим. Я была такой, как есть, и он меня такой принимал. Когда первый голод был утолен, мы заказали десерты и чайник горячего чая с вкусными и полезными добавками. Это был прекрасный вечер. Мы слушали тихую музыку, которая лилась из динамиков, пили чай и наслаждались обществом друг друга, пока к нам не подсел индивидуум неприятной наружности. «Не, Серега, ты совсем оборзел? Долги отдавать у тебя, значит, денег нет. А с бабой по кафе шастать есть!» Возмущенно начал он, а мы с Яром недоуменно переглянулись. «Простите, но вы, видимо, меня с кем-то перепутали. Меня зовут Ярослав. Никакого Сергея я не знаю», — спокойно произнес мой спутник, смотря прямо в глаза неприятному мужчине. Он подозрительно на нас посмотрел, а потом встал, поднимая руки. «Сорян, братан, реально обознался. Но очень ты похож на моего знакомого». «Ничего, бывает», — кивнул Яр. «А мне как-то стало не по себе, как будто какое-то чувство появилось, но я встряхнула волосами, отгоняя плохие мысли. «Кстати, я же тебе не рассказал. Я поговорила с друзьями о ноябрьских праздниках. Они всеми руками за, так что будет у нас небольшой отдых». «Ура! Отличная новость! Ну что, поехали в клуб? Будем сжигать калории, которые мы сейчас набрали. Только сначала домой заедем. Я Тишку покормлю, переоденусь и букет оставим, чтобы не испортился. Правда, он такой огромный, что надо еще придумать, куда его поставить». «Я сразу большую вазу взял, так что об этом не беспокойся». «Яр, тебе говорили, что ты чудо». «Что-то не припомню», — сделал серьезное лицо он. «Тогда знай, что ты мое персональное чудо», — сказала и быстро поцеловала его в губы. Пока ехали домой, волновалась, как все пройдет, как Тишка будет вести себя с Ярославом. Да и вообще думала, как я утром оставила квартиру. Нет ли там бардака? А потом решила, что нужно просто успокоиться. Что будет, то и будет.